Глава 8. «Приветствую вас, будущие маги и магессы!» Было видно, что ректор умеет толкать приветственные речи и, более того, любит это дело. По крайней мере, все студенты, или, как местные называли сами себя, студиозы, набившиеся в главный зал, внимательно слушали архимага. Да и я, несмотря на то, что голова была забита совершенно другим, с удивлением обнаружил, что ловлю каждое его слово. Вчерашняя вылазка к Анубу и в загробный мир обернулась целыми простынями системных уведомлений. Дикой слабостью, очередной ломкой тела и ужасной мигренью. Меня снова корежило, но на этот раз сил делать комплекс не было от слова совсем, и эту ночь я практически не спал. Мне было настолько плохо, что идти на инициацию я решился только в самый последний момент. И то в большей степени из-за угрозы Самди. Темному магу было плевать, что я выгляжу как 40-летний старик, и еще больше ему было плевать на мое самочувствие. «Не явишься на инициацию, можешь забыть о нашем договоре, ученик». Уж не знаю, что повлияло на меня больше. Спокойный тон Самди, который не угрожал, а просто констатировал факт, или приготовленный им для меня завтрак, после которого мне значительно полегчало, но я решил не выпендриваться. К тому же за эту бессонную ночь мне настолько осточертели гостиницы и диван, на котором я метался в жару, что я плюнул на свой паршивый внешний вид и еще более паршивое самочувствие и побрел на инициацию. Встречающиеся по пути студиозы кидали на меня недоуменные взгляды и чуть ли не показывали пальцами, но я на них никак не реагировал. С одной стороны, мне было глубоко плевать на их мнение. С другой, вчерашний день дал мне богатую пищу для размышлений. Да и приготовленный Самди завтрак придал силы, притупил ноющую в груди боль, позволив мне по пути на инициацию хорошенько все обмозговать. И если с подслушанным разговором ректора все было понятно, за Ковальда действительно взялись, и скоро его род ждет заслуженная кара, то с последними двумя визитами все было не столь однозначно. Вот только после нашего возвращения Самди не спешил давать пояснения. А когда я перед уходом попытался на него надавить, молча махнул на дверь, сказав напоследок: «Вчера ты видел все своими глазами, ученик. Умному достаточно. И поспеши на инициацию. Пока ты своим черепашьим шагом доковыляешь, после распределения на факультет можешь переехать сюда. На втором этаже есть свободные комнаты. А теперь оставь меня. До торжественного открытия учебного года еще час, и мне нужно подумать». Так он и сказал, подумать. И этим чертовски напомнил Денебери, который тоже не считал нужным объяснять свои планы и действия. Зачем меня нужно было стравливать с Анубом? На кой черт Самди плеснул в меня водой из подземной реки? Впрочем, чтобы найти ответы на эти вопросы, достаточно было вчитаться в уведомления сети. Что я и сделал во время неспешной прогулки от особняка Тенебре 7 до главного корпуса Академии. Внимание, вы нанесли урон Богу. Получено достижение Богоборец. Внимание, вы нанесли урон демону. Получено достижение Демоноборец. Внимание, вы получили урон от Бога и выжили. Получено достижение Живчик. Внимание, вы получили урон от демона и выжили. Получено достижение Живчик второй ступени. Уж не знаю, было ли это случайностью или сеть специально наградила меня пассивным навыком живчик, но вышло, на мой взгляд, символично. По крайней мере, это название, которое мы с Даном дали нашему внутреннему зелью исцеления, подходило к своему описанию на все 100. Живчик второй ступени дал мне плюс 2 к выносливости, плюс 20% к сопротивлению божественным и демоническим атакам. Даже на мой неискушенный взгляд, это было круто, очень круто. Не 1 или 2%, а целых 20. И это еще не считая богоборца и демона-борца. Богоборец плюс 1 к мудрости, плюс 10% к урону божественным сущностям. Демона-борец плюс 1 к силе, плюс 10% к урону демоническим сущностям. После ознакомления с достижениями нужно было быть совсем тупицей, чтобы не догадаться, зачем Самди потащил меня к Анубу? Во-первых, таким образом он не оставил мне пути назад, хоть его и так не было. Во-вторых, повысил мои шансы на предстоящую схватку с Анубом, а в том, что она будет, никто из нас не сомневался. В-третьих, сам Ди мастерски акцентировал внимание Ануба на мне, а я поймал стойкое ощущение, что из меня выковывают оружие. То, что сам Ди ведет свою игру, я понял еще в лютиках, но сейчас убедился, что темный маг старается действовать по схеме «вин-вин-вин». Вряд ли, конечно, сам Ди знал такой термин из моего мира, но его подход мне понравился. Пусть он и использовал меня в своих махинациях, но получаемые мной бонусы перевешивали минусы, но и это было еще не все. Внимание, Ануб накладывает на вас проклятие. Внимание, если не подчинитесь Анубу, вы умрете. Внимание, сменить класс темный жнец на слуга Ануба. 23 часа 57 минут 31 секунда. Оказывается, помимо удара крылом, Ануб умудрился наложить на меня еще одно проклятие, которое резко сократило продолжительность моей жизни. Но даже в этом я смог найти плюс. Во-первых, штрафных процентов к умениям Ануб добавить не смог, а значит, он не всесилен. А во-вторых, Ануб стопроцентно потратил уйму энергии, чтобы в очередной раз сформировать задание о смене класса. Казалось бы, мелочь, но в моем положении важна каждая крошка личной силы и все ослабления врага. Кто знает, вдруг именно это проклятие и окажется той иголкой, которая сломает Анубу хребет. Что до выделенных на принятие решения суток, то тут я даже испугаться не успел. Поскольку вода из подземной реки, которой в меня плеснул сам Ди, дала любопытный эффект. Внимание, вас омыли в водах Стикса. Получено достижение «Неуязвимый, грудь». Плюс 50% к магии жизни и смерти. Грань жизни имеется. Грань смерти имеется. Больше в описании достижений не было ничего интересного. Но я заметил главное. Таймер, запущенный Анубом, замер. И что-то мне подсказывало, что продлится эта отсрочка ровно до нашей следующей встречи. В общем, если не считать пережитой физической и душевной боли, я был благодарен сам Ди. Спланировать и, что самое главное, притворить такой непростой план в реальность. Это вам не скелетов на кладбище поднимать. Это высшая лига. Грудь, на которой сейчас красовалась выжженная татуировка в виде инь-янь, ныла. Душа, из которой вырвали кусок, болела. Сам я находился в смятении, но полезность этой вылазки было сложно отрицать. Что до мамы, возможно, сам Ди был прав, говоря, что это всего лишь слепок. Но я твердо пообещал сам себе, что вытащу ее оттуда, чего бы мне это ни стоило. И именно об этом были все мои мысли, пока ректор не начал говорить. «Дамы и господа!» Академия не делает разницы между богатыми и бедными, знатными и безродными. Нам, Ксандр обвел рукой преподавательский стол, без разницы, сколько вам лет и откуда вы. Все, что нам важно, это искра таланта, горящая в сердце каждого из вас. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы разжечь эту искру таланта в ровный огонь дара. Но только от вас зависит, будет ли этот огонек еле тлеть или превратиться в пожар знания и могущества. Стоило ректору сделать паузу, как тут же хлынул град оваций, и я, к своему изумлению, хлопал чуть ли не громче всех. Ни для кого не секрет, что восстановленная сеть периодически создает задания, которые, по ее разумению, могут изменить наш мир к лучшему. Так вот, Академия магии не осталась в стороне. Ректор гордо улыбнулся. На данный момент нам доступно 198 открытых заданий, как студиозам, так и преподавателям. Лично мы, Ксандр посмотрел на своих коллег, приложим все силы, чтобы максимально быстро и качественно выполнить их все и ждем того же от вас. На благо Академии, на благо нашему миру. И снова овации, от которых главный зал Академии аж загудел. И одно из таких заданий вы видите прямо сейчас. До сегодняшнего дня первые 2-3 года обучения представляли собой мощный, обширный фундамент стихийной магии. И словно иллюстрируя его слова, под потолком колыхнулись знаки стихийных факультетов: огонь, вода, земля, воздух. «Инициацию стихии вы проходили только тогда, когда ваш куратор, декан выбираемого студиозом факультета и ректор академии, то есть я, соглашались в верности сделанного юным магом выбора». Он махнул на оставшиеся 4 факультета жизни, смерти, серый и радужный. «Сейчас же сеть позволяет с практически 100-процентной точностью сделать этот выбор в самом начале обучения. Причем те из вас», — Ксандр взглянул на стол со старшекурсниками, «кто уже достаточно долго двигается по выбранному пути, также приглашаются для участия в инициации». Заметив, что студиозы тут же начали перешептываться, яростно что-то обсуждая, Ксандр нахмурился и заметил: «В любом случае выбор останется за вами. Замечу также, что заставить вас пройти инициацию мы не можем, но я настоятельно рекомендую каждому из вас это сделать. Вне зависимости от того, выберете вы рекомендуемую сетью специализацию или нет, при условии прохождения инициации каждым магом в этом зале наша академия получит серьезный защитный бонус». Он обвел собравшихся в зале студиозов многозначительным взглядом, что в свете надвигающихся событий будет не лишним. «Это вопрос нашей с вами безопасности, поэтому прошу отнестись к вопросу серьезно». Удостоверившись, что в зале воцарилась тишина и все студиозы от мала до велика внимательно его слушают, архимаг добавил: «Поэтому предлагаю начать со студентов старших курсов. Процедура проста. Вы подходите к пьедесталу, ладонью прикасаетесь к этому светящемуся шару и, сделав выбор, направляетесь к столу своего факультета. Как только последний студиоз сделает свой выбор, я представлю ваших преподавателей, и начнется наш скромный пир. Дам вам один совет, юные маги и магессы: слушайте свое сердце». Под конец речи ректора у меня аж зубы свело от обилия пафоса, но студиозам, судя по прозвучавшим овациям, понравилось. Вообще все происходящее дико напоминало сцену из «Гарри Поттера». Длинные ученические столы, протянувшиеся от входа в зал до учительского стола. Процедуры инициации, после которой одаренные занимали свое место за тем или иным столом. Стелла Академии, которая находилась прямо перед учительским столом и являлась, как я понял, аналогом распределительной шляпы. И даже зал, в котором мы сейчас находились, чем-то напоминал собирательный образ магических академок. Под потолком горели хрустальные люстры, но стоило присмотреться повнимательней, как на смену белоснежным фрескам и мраморной лепнине приходило бескрайнее звездное небо. Стены были украшены плохо сохранившимися мозаиками, на которых с трудом можно было распознать грандиозное сражение с активным участием магов. Пол зала представлял собой огромное шахматное поле, в каждой клетке которого был выбит какой-то символ. Ну а окончательно подтверждал сходство с миром Гарри объявленный ректором пир. В общем, все это было настолько шаблонно, что я не смог удержаться от негромкого смешка. И так, видимо, думал не я один. Стоящий в окружении мальчишек имперский маг, тот самый, которого я видел на приеме в бастионе, повернулся к своим товарищам и пошутил: «У меня одного такое ощущение, будто я попал в фильм про Гарри Поттера. Бьюсь об заклад, кто-то из преподов окажется под стать товарищу Снейпу». Стоящие вокруг него пацаны сдержанно посмеялись, а я с удивлением обнаружил среди них Диму Демиона. Тот, заметив мой взгляд, махнул мне рукой, коснулся груди, а затем показал на запястье. Я интерпретировал его пантомиму как «Привет, спасибо, позже поговорим» и машинально кивнул. Меня сейчас интересовал не столько сам пацан, который, как мне помнится, выбрал класс «Воздушный стрелок», а его друзья. Дима Демион, судя по тому, как он свободно вел себя в окружении подростков, был давно знаком с пацанами, а значит... «Они что, все форточники?» — пробормотал я себе под нос, разглядывая ауры ребят. Такое, честно говоря, я видел впервые. Магические ауры ребят были достаточно плотные, но самое главное, в ауре каждого из них стояла печать смерти. И если насчет Димы Демиона у меня вопросов не было, в том аду, через который мы прошли в лютиках, было невозможно не замарать руки в крови, то остальные... Где ж вас жизнь-то так помотать успела? Пацанам было от 12 до 15 лет, и я, хоть убей, не мог понять, откуда у них ауры бывалых воинов. Да и вели они себя как-то уверенно, что ли? Прямо под неодобрительным взглядом имперского мага ввязались в спор с каким-то студиозом и спровоцировали того на дуэль. В общем, вели себя в высшей степени подозрительно. А инициация тем временем шла полным ходом. Студиозы один за другим подходили к стеле, окутывались стихией и с гордостью проходили к одному из столов, отмеченному соответствующим символом. И если стандартные стихийные факультеты меня особо не интересовали, то факультеты второго круга, как их называли местные, привлекли мое внимание. Факультет жизни, факультет смерти, серый факультет и радужный факультет. Первые два были мне понятны и даже привычны, а вот факультеты антимагии и радужников всерьез заинтересовали. Сделав себе мысленную пометку узнать про эти факультеты чуть больше, я перевел взгляд на подходящих к стеле студиозов, наблюдать за которыми оказалось неожиданно интересно. Ребята подходили к стеле, касались светящегося навершия, окутывались лепестками огня или морозными снежинками и, довольные, усаживались за столы своих факультетов. А поскольку первыми шли старшекурсники, то практически все магики после инициации направлялись к тем же факультетам, чей символ был вышит на их плащах или пиджаках. Хорошо это было или плохо, я не знал, но, судя по довольным лицам ректора и сидящих по обе стороны от него магов, скорее хорошо. Старшекурсники проходили инициацию достаточно быстро, что, на мой взгляд, было обусловлено сформировавшимся мировоззрением, а вот когда очередь дошла до второго и первого курса, начали происходить интересные вещи. Молодые маги имели смутное понимание, кем же они хотят быть. И, несмотря на подбадривание и моральную поддержку факультетов, многие выглядели недовольными. К примеру, один из второкурсников, на чем плаще красовалась эмблема воздушного факультета, прикоснулся к стеле, и в следующий миг вокруг него завертелись сразу четыре стихии. Вот только парень нахмурился и прикоснулся к пьедесталу еще раз, и еще, и еще. Он упрямо стоял на своем до тех пор, пока вокруг него не осталась лишь одна стихия. Победно усмехнувшись, воздушник направился к своим друзьям, которые весело загомонили, аплодируя упорному товарищу. На мой взгляд, воздушник поступил весьма недальновидно, променяв потенциальную зону роста на привычную зону комфорта. И, судя по реакции одного из преподавателей, профессура была со мной согласна. «Андо!» – из-за стола поднялся маг, который больше походил на наемника, чем на учителя. «Я знаю твое отношение к радужникам, но сейчас решается твоя судьба как мага. Можно завоевать уважение товарищей, придерживаясь принятых в компании правил, а можно и нужно своими поступками. Радужники чрезвычайно редки, один на сотню, и менять дар данной природой на сиюминутное следование какой-то дурацкой моде – это не просто дурость, а самая настоящая глупость. Подумай, Андо». «Спасибо за ваше мнение, мастер Джо», — громко ответил воздушник. «Но я свой выбор сделал». По лицу Джо так и читалось: «Ну и дурак». Но маг взял себя в руки и, скрипнув зубами, молча сел на место. Андо же важно прошел к столу своего факультета и с удовольствием начал принимать поздравления от друзей, наслаждаясь всеобщим вниманием. Чем-то этот воздушник напомнил мне моих одногруппников, которые шли на патологоанатомов только из-за желания произвести впечатление на девчонок. Мысленно записав Андо в понтоделы и сделав заметку не иметь с ним никаких серьезных дел, я с интересом уставился на следующего студиоза. А посмотреть было на что. Всклоченные вихры, нахмуренные брови, ходящие на скулах желваки. Для этого студиоза простой и приятный процесс инициации – обернулся личным сражением. Один из преподавателей, тот самый мастер Джо, даже вскочил со своего места, но тут же опустился на стул, повинуясь властному жесту ректора. Студиоз тем временем действительно сражался. То одна, то другая стихия приходила, чтобы заставить упрямца покориться, но парень стойко держался за каменное навершие стелы и не думая отступать. Ну а дальше произошло то, что пробрало меня до глубины души. Студиоз дернул плечом, скидывая с себя объятия стихий, и внезапно стал походить на оживший символ инь и янь. Левая часть его тела пылала ярко-белым светом, Правая тлела матовой чернотой, поглощая окружающий свет. «Не понял», — в замешательстве пробормотал я. «Еще один мультик?»